Но придется так много всего сделать. Потребуется ремонт и кое-какие перестройки. Ты же даже еще не видела, что там внутри. Там может быть пусто, как в скорлупе раковины. «Да, может быть и так», — безмятежно согласилась она, а потом добавила. «Никто уже больше не захочет его покупать, но это не омрачает мою радость. Как-то раз, маленькой девочкой, я пришла на детский рождественский праздник. Елка была огромная, прямо под потолок, сейчас таких не увидишь». Она вся была увешана подарками, и после чая их должны были раздать нам. У самой верхушки был веер, один из этих круглых деревянных вееров, вероятно, японские. Он был черным, и горы на нем были нарисованы такой краской, что казалось, будто они покрыты инеем. За чаем я не могла ничего есть, так я волновалась. Я все время думала только об одном — как мала вероятность, что именно мне достанется этот веер. И вот мы уселись на полу в кружок и стали брать из шляпы билетики с номерами. Детей было 19, и мне достался 19-й номер, так что выбора у меня не оставалось. Можешь представить себе, какое отчаяние меня охватило. Поднялась первая девочка и выбрала коробку с красками. Но это не вселило в меня больше надежды. На елке было так много скучных подарков. Всяких носовых платочков, копилок, пакетиков с конфетами. И все это продолжалось и продолжалось. Настоящая пытка. Дети выбирали подарок за подарком, а меня все больше и больше охватывало отчаяние. «Мне такое не под силу», — тихо проговорил Эсме. Когда передо мной осталось всего двое, я едва могла дышать и только и думала о том, как мне вынести потерю, когда я почти у цели. Девочка, которая была передо мной, подошла к елке, и я зажмурила глаза. «Номер 19-й!» — услышала я. Веер был на месте. Никогда не забуду я этот миг. Я поднялась и сняла его. И когда я вернулась с ним обратно, девочка, сидевшая рядом со мной, прошептала. «Тоже мне дождалась. Он даже не новый. Но я была на седьмом небе, как и сейчас, с этим домом. Я знаю, что он мне достанется. Я стала старше, я обеспеченная женщина, и многие вещи могу теперь держать под контролем, не страдая от нервного напряжения, которое перенесла тогда». Пока она говорила, Эсме изучал ее лицо. Как бы мне хотелось, чтобы она писала вот так, как сейчас рассказывает мне, подумал он, чтобы она оставила, наконец, всю эту надуманную чепуху. «Что стало с веером?» — спросил он. «Я не помню. Знаешь, я сам иногда получал то, чего хотел, но из этого не выходило ничего хорошего. Нора, несомненно, тебе об этом рассказывала. Мне кажется, что женщине легче быть преданной. Любовь не так часто расставляет ей ловушки. Я ничего не понимаю в любви. У меня это слово ассоциируется с благотворительностью».